«Значит, мне надо его дискредитировать», — сказала себе под нос Женя, но мать ее все равно услышала. Брови графини поползли вверх, она хотела что-то сказать, но, так ничего не сказав, ласково коснулась мягких и пушистых волос дочери и медленно вышла из ее комнаты. Женя вздохнула, невольно она выдала себя, но врать матери бесконечно тоже невозможно, и она ей не враг, а друг, иначе бы сказала что-нибудь после ее последних слов, но не сказала, а значит, станет молчать и даже помогать, но опосредованно. Что же, а ей больше ничего не надо. Она вырвется из подлых и липких лап этого отвратного Юсупова. Мать ушла, и Женевьеве тут же вспомнился Дегтярев. Как он ей улыбался, какая у него, оказывается, чистая и светлая улыбка. Так может улыбаться только очень хороший человек, с которым можно идти хоть на край земли, хоть под венец, хоть на войну. Успокоенная этими мыслями, она решила почитать бульварный роман и через несколько минут погрузилась в романтические приключения влюбленной парочки, где он барон, а она, служанка его врага. Дочитав до половины, Женевьева легла спать, и всю ночь ей снились всякие перипетии влюбленной парочки, только лицо барона полностью соответствовало лицу Федора Дегтярева, такой вот сон. Интерлюдия. Жандармский поручик Радочкин снова стоял в кабинете своего начальника, но уже не с докладом, а для получения задач. Выслушав поручение, он задал вопрос, который его сильно интересовал, и на который начальник обязательно должен ответить. «Ваше превосходительство, позвольте поинтересоваться, как прошел доклад у императора?» Полковник откинулся по своему обыкновению на спинку кресла и с прищуром посмотрел на подчиненного. «А вы нетерпеливы, поручик? Прошу прощения, ваше превосходительство, но доклад готовил я, и он очень важен для меня. Я должен знать, каков итог, ведь вы говорили, что император, возможно, выделит средства для работы нештатной агентуры. Это позволит увеличить количество филлеров и другой агентуры». «Да», — говорил. «Ну, что же, задачи вы получили, и это, хочу вам сказать, еще не все. Император дал распоряжение о выделении дополнительных денег, но средств выделили в половину меньше запрашиваемых, так что, нам не приходится особо обольщаться по этому поводу. Тем не менее, суммы нам выделили, а значит, приступаем к работе. Первым делом деньги пойдут на наем агентуры среди числа студентов, там возникают самые боевые настроения, да и вообще, много чего интересного происходит в их среде, так что, имейте это в виду, и особый упор мы сделаем именно на них. Поэтому, готовьтесь, господин поручик, через неделю на счет вашего отдела будут перечислены определенные суммы, с помощью которых вы и начнете вести работу, а также наймете дополнительных филлеров для наружного наблюдения. Есть, ваше превосходительство. Хорошо, вы можете быть свободны. Через 2 недели жду от вас доклад. Есть. И, щелкнув каблуками, Радочкин покинул кабинет начальника. На следующий день у Радочкина была запланирована встреча со следователем сыскного отдела «Кошка», которая и состоялась в положенное время. «Ну что, Ростислав Игоревич, выделили вам деньги?» — сразу задал волнующий его вопрос Кошка. «Да, Дмитрий Анатольевич, выделили, к сожалению, намного меньше, чем планировалось». «Понятно, я так и подумал. Денег нет, но вы держитесь». «Точно так, но деньги есть. На студентов выделили в полной мере, так что, можно довольно сносно платить за получение любых сведений». «Отлично, это совсем другое дело. Я уже подобрал несколько подходящих кандидатур. Будьте любезны, озвучьте их». «Минутку». Кошка достал из кармана изрядно измусоленный листок, на котором химическим карандашом были намалеваны какие-то нечитабельные каракули, но таковыми они и являлись для других, а для самого Кошка вполне себе понятные. Водя пальцем по весьма небогатому списку, он стал перечислять фамилии внимательно слушавшему его поручику. «Текс, ну, и можно попробовать склонить к сотрудничеству Федора Дегтярева». «Дегтярева? Сомневаюсь. Этот не станет, слишком честолюбив и...» «А из чувства мести?» — мягко перебил поручика Кошка. «Нет у него никакого чувства мести, защищать себя он готов, а вот мстить – не его удел». «Ладно, тогда самый перспективный из всех перечисленных – это Ефим Трутнев из мещан, по уши погрязший в карточных долгах. Впрочем, по последней информации их ему списали, естественно, не за просто так. Оказал он какую-то весьма солидную услугу своим кредиторам. ГМ, я, кажется, догадываюсь, какую, если знать фамилии его кредиторов». Кошка назвал. «Ага, тогда все ясно. Мне тоже, Ростислав Игоревич, Берем его в оборот, берем. Когда? Предлагаю через 2 дня. У них сейчас каникулы, и он захаживает в один игорный клуб. Там у меня все схвачено, есть свои люди, они его и подведут к нам. Можно даже сыграть с ним на деньги. Умеете играть в покер, Ростислав Игоревич? Я предпочитаю преферанс. А почему именно покер? Ведь подобные типы играют только в очко или во что-нибудь подобное. Высокоинтеллектуальные игры, где надо много думать и долго сосредотачиваться, не для них. И что же вы такого плохого мнения о нашем будущем подопечном, Ростислав Игоревич? Он умеет играть во все, но предпочитает играть, как вы справедливо заметили, в более короткие по времени и высокодоходные игры. Правда, в тех клубах, которые он посещает сейчас, такие игры не в ходу, а там, где играют, он больше не ходок. Почему-с, морду бьют-с, причем сразу, да так, что неделю ходить с фингалом, вот и не предпочитает. Угу, знаково. Ну, как есть. Хорошо, я целиком доверяю вам в этом вопросе. У вас есть план действий по его вербовке? Я вам уже рассказал его. Он обязательно попытается смухлевать, ему дадут выиграть, потом поймают на этом, ну, а дальше он сыграет с нами, в отдельном кабинете. Одобряю. Куда и во сколько мне нужно подойти? В заведение Кокос. В 5:30 вечера я буду вас ждать там. На входе скажите, что пришли к товарищу Драму. Это буду я, вас проведут ко мне, и я вам расскажу, что мы станем делать дальше. Хорошо, я окажусь там к назначенному времени. Ждус, в 6:20 поручик, одетый в модную одежду столичного хлыща, вошел в зал клуба «Кокос». Им оказалось полуподвальное помещение на одной из центральных улиц столицы, затерявшееся глубоко во дворах. Казалось бы, вот рукой подать до широких и шумных проспектов, где постоянно ходят целые толпы народа, ездят автомобили, несутся извозчики, а стоит завернуть буквально за угол, пройти несколько дворов, и сразу попадаешь как будто в другой мир и в другую атмосферу. Поручик оценил и неухоженный колодец небольшого двора, и обшарпанные, видавшие лучшие времена, стены, и очень удобный для воров узкий и длинный туннель выхода на улицу. Сам клуб сиял квадратной и яркой в зелено-красно-черных тонах вывеской над отдельным входом. Этот вход, скорее всего, переделали с черного или дворницкой. Снег вокруг входа оказался истоптанный, со следами разного цвета грязи, но характерных желтых пятен или багровых следов не наблюдалось, значит, клуб более или менее приличный, и внутри есть все удобства, а разборки, дабы такие и имелись, происходят либо сразу в нем, либо, что вероятнее, далеко за пределами этого двора. Средней паршивости клуб, не отстой и не элита, как раз такой, который и нужен, чтобы дела делишки разные мутить и перед законом не отсвечивать. Понятно теперь, почему кошка этот клуб выбрал, наверное, и владелец у него на крючке, без этого никак, иначе подставит, как цыпленка, и будут песенки потом петь анархические. Вспомнив об анархистах, поручик посмурнел, он знал только то, что по всей стране готовятся теракты, спонсируемые одной из зарубежных стран, а то и сразу несколькими, больно Склавская империя им мешает, а вернее, запасы ее эфира. МДИ нажал на вычурный дверной звонок. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге появился мощный коренастый мужик с длинной окладистой бородой и стрижкой а-ля Горшок. Вид имел угрюмый, под стать своим мощным кулакам, этакий эталонный вышибала. «Куда? В клуб», — кратко сказал поручик. «Бумагу». «Какую бумагу?» «Меня Драм пригласил». «А-а-а, понял». Никита, могучий рык неотесанного деревенщины достиг ушей крутившегося неподалеку отрока, отчего тот чуть не подпрыгнул и сразу бросился к ним. «Отведи его, к Драму пришел. Сию секунду, следуйте за мною». Поручик кивнул и проследовал за мелким шнырем, тот провел его в маленькую комнатку, о существовании которой сложно было догадаться, если заранее не знать. Здесь провожающий его и оставил, наедине с кошка, который в это время вальяжно развалился в кожаном, но изрядно протертом кресле, и пускал в высокий потолок сизые кольца табачного дыма из мелкой, орехового дерева трубки, с изображением морды льва. Одет он оказался в костюм тройку, но небрежного вида, так как костюм хоть и обладал некой презентабельностью, но был весьма потертый. На соседнем стуле лежала неаккуратно брошенная шапка пирожком из плотного войлока. «Как я вам, неплохо выглядите, Дмитрий Анатольевич, совсем неплохо. Ну, и вы, я смотрю, мужчина презентабельный и хлесткий. Кстати, вам отлично идет этот пиджак. Шил на заказ, у своего портного, что вы, у портного нашего отделения. Ну да, как я сразу не догадался о том. Ну, что же, вы готовы побеседовать с молодыми людьми. И, кстати, в карточные игры умеете играть, а то я забыл о том спросить в прошлый раз. Умею и достаточно хорошо. Отлично, это вам плюс в копилку умений, а я вот на досуге фокусами балуюсь. И кошка, подхватив со стола лежащую немного в стороне колоду, раскрыл ее и стал творить с ней всякие выкрутасы. То тасовал самым невероятным образом, то мешал так, что глаз не мог уследить за всей колодой, то доставал любую из называемых карт всего лишь одним движением. В общем, изволил шулерствовать. «Каков наш план действий?» Понаблюдав, спросил поручик. «Трутнев уже здесь, мы выйдем, когда нужно, точнее, его пригласят уже сюда, вместе с ним придет и приглашающий. Когда игра подойдет к концу, он уйдет, а мы останемся. Во что будем играть? В покер. Вот колода, ваше дело играть, как получится, постарайтесь не проигрывать, это важно. Вы играете сами за себя, помогаете создавать честную атмосферу. Я понял. Что же, тогда ждем-с, курить будете? Нет, спасибо, я на работе стараюсь не курить. Ваше право, пожал плечами кошка и, постучав трубкой о пепельницу, набил ее новым табаком и, раскурив, пустил дым кверху. «Я тут вспомнил об одной вашей кандидатуре», немного помолчав, сказал Радочкин. «А какой? О Дегтяреве». «Да, помню, и почему вспомнили? Вы знаете, что у него весьма редкий и необычный дар». «Слышал, но не вникал особо». «Так вот, он умеет воспроизводить все, что видел, и не только. Может показать в воздухе любую картину, даже придуманную им самим, и более того, я сейчас с вами поделюсь конфиденциальной информацией, надеюсь на обоюдный обмен ею же». «Безусловно», тут же отреагировал кошка. «Дегтярев умеет использовать свое умение в качестве противодействия другому дару, пока еще очень плохо, но, судя по отчету профессора, которого чуть не убили, уже весьма эффективно. Это редкость, и он может нам помочь, хоть и не в качестве стукача или наушника, на это он не согласится, а в качестве помощника. Весьма перспективный в этом плане юноша». Кошка, внимательно выслушав новую информацию, задумался, но не успел дать ответ, как в дверь постучали. Громко сказав «Войдите», он тем самым впустил двух новых персонажей. Первым оказался ничем не примечательный мужчина среднего возраста, одетый в обычный плохонький костюм, а вот вторым оказался их клиент, среднего роста, довольно щуплый, но жилистый, чуть лопоухий, с немного бегающим, но цепким взглядом человека, побывавшего в разных ситуациях, он сразу привлек к себе внимание Радочкина. «Зиновий Гертович, вот, привел к вам человечка, хочет сыграть с вами, но ставки просит делать небольшие», сказал сопровождающий Трутнева. Кошка, пустив к потолку очередной клуб сизого дыма, ответил: «На мелкие, так на мелкие, главное ведь, игра, а не деньги». «И то правда. Проходи, Ефим, садись, сыграем», подтолкнул первый человек Трутнева и спокойно уселся сам, выдвинув из-за стола крепкий стул. Трутнев повел головой, рассматривая Радочкина и кошка, оба состряпали разные маски, которые, видимо, успокоили Трутнева, и он тотчас подсел к столу. «Мешай колоду», подтолкнул к нему карты кошка, «твоя рука, владыка». Трутнев схватил колоду, перетасовал ее несколько раз, у него загорелись глаза, а движения рук, сначала лихорадочные, постепенно становились более плавными, пока он окончательно не успокоился и не стал разбрасывать карты всем игрокам. Игра началась и продолжалась часа два. Нет смысла описывать все перипетии ее начала, середины и, собственно, конца. Трутнев сначала то выигрывал, то немного проигрывал, пока в середине не сорвал большой куш и дальше стал играть с невообразимым азартом, сорвал второй куш и проиграл сразу, и все, оставшись в небольшом минусе. Только тогда он пришел в себя и взглянул на часы, висевшие на стене. «Ровно 2 часа я продержался», — сказал он вслух. «Все, мне пора, время», — сказал мужчина, который привел сюда Трутнева, и так как он оказался не в проигрыше, то тут же покинул комнату, даже не обернувшись на Ефима. «Ну, что же, молодой человек, вы мне должны 5 злотых, играли мы с вами долго, все было честно, вы неоднократно выигрывали, но, в конце концов, проиграли. Такова фортуна фортуна-то», сказал кошка. «ГМ, у меня в наличии есть только 2 злотых, замялся Трутнев. 2 злотых, прекрасно, но мало. Отсюда люди выходят либо полностью рассчитавшись, либо не по своей воле, это же кокос, или правильнее, просто кокос. И что это значит? Набычился Трутнев, глаза его забегали, а мозг, видимо, начал лихорадочно обдумывать, как быстро слинять из не слишком приветливого заведения. Сбежать не получится, чтобы вы там себе не думали, молодой человек. Здесь нет обычного черного хода, а единственный выход надежно охраняется. И как это вы, господин хороший, пришли в игорное заведение всего с 2 злотыми в кармане? Я надеялся на выигрыш. Ефим Трутнев все еще не оставлял свою мысль сбежать, что открыто читалось на его лице, отражаясь в глазах и мимике. Нет, постороннему человеку это оказалось бы невдомек, но 2 следователям, одному по уголовным делам, другому, по политическим, такое желание читалось сразу и ясно. Не надо нервничать, гражданин Трутнев. Кошка вынул из внутреннего кармана ксиву и небрежно бросил ее на стол перед Ефимом. Читайте, молодой человек, вам полезно знать, с кем имеете дело, а то, боюсь, что насовершаете всяких неблаговидных поступков, а нам потом с вами валандаться, а не хотелось бы. Трутнев впился взглядом в синее удостоверение и, подхватив его со стола, открыл. Несколько минут он читал, беззвучно шевеля губами, как будто не про себя, а вслух, потом завис и, наконец, положив документ обратно на стол, посмотрел на кошка уже совсем другим взглядом. Что вы от меня хотите? А вы не догадываетесь? Нет. Ну, как же, вы очень хитрый и умный молодой человек, уже изрядно покрутились в различных кругах общества. Вот, скажем, в закрытых карточных клубах, в которые не каждый вхож, а вы там частый гость. Не посещал я никакие клубы, глухо ответил Ефим. Ну, как же, у меня все записано. 10 октября вы посетили клуб «Кларет», 15 числа того же месяца, клуб «Черджоу», еще через 10 суток, клуб «Невский». У вас имелись обширные долги, но в некий день и некий час их у вас внезапно списали, а вход в данные клубы закрыли. Интересно, почему? Я выиграл, закрыл долги и решил больше не посещать их. Там одни аристократы и богатые купцы трутся, а я не такой, я бедный, вот с ними и разругался. О, я вам охотно верю. Уж снобов среди этой категории людей я встречал предостаточно, но здесь есть один небольшой нюанс. Вы оказали какую-то услугу, по моим сведениям, после чего на вас закрыли глаза, а долги списали. Не скажете, какую именно? Это не ваше дело. Я бы так не сказал. Кошка усмехнулся и несколько раз сильно затянулся, выпустив в потолок табачный дым. А, впрочем, вы правы, господин студент первого курса факультета водного и железнодорожного транспорта. И вы даже не представляете, насколько. Это действительно не мое дело. Я сыщик уголовного сыска, а вы якшаетесь с политическими и оказываете услуги агентам иностранных разведок, а это уже совсем другая статья, не относящаяся ни к растратам, ни к долгам. Берите выше, это измена государству. Нет, вскочил Ефим, вы все врете. Я не изменял, я ничего не сделал. Да, я играл в карты, меня попросили рассказать и помочь, я рассказал и помог, и все на этом. И здесь поручик догадался, какую услугу и кому оказал Ефим. Он помнил все обстоятельства дела с Дегтяревым, а также внимательно изучил его итоги, и истина внезапно открылась ему в полном виде. Это вы украли форменное пальто Федора Дегтярева, гражданин Трутнев. А, Ефим стал стремительно бледнеть, глаза его заметались, он привстал и вот-вот выпрыгнул бы из-за стола, если бы не мгновенная реакция Радочкина. Револьвер буквально прыгнул следователю в руки из внутреннего кармана его просторного пиджака, и железный ствол недвусмысленно уставился в лицо Ефиму. «Сядьте обратно, с вами все ясно, сбежите, мы вас все равно поймаем, но уже с большими и очень неприятными для вас последствиями». Увидев наставленный на него револьвер, Ефим сдулся, он побледнел еще больше и медленно осел обратно на стул, положив на стол руки. «Что вам от меня надо? Ничего особенного, хотим нанять вас в качестве нештатного сотрудника», ответил поручик, «с соответствующим жалованием и помощью. Если вы подпишете с нами контракт на данное поручение, то станете получать небольшое постоянное жалование и премии за каждую весомую информацию о том, что происходит в стенах вашей академии, а также в той среде, где вы вращаетесь. Да и о ваших бывших друзьях мы тоже хотим многое услышать. Не сомневаюсь, что вы знаете о них даже больше, чем мы. Вы хотите сделать меня стукачом? Фу, как некрасиво вы выражаетесь. Стукачи, да будет вам известно, это люди, что передают информацию заинтересованному лицу за вознаграждение, то есть не штатные агенты, а мы предлагаем вам стать штатным агентом и подписать с нами договор, а значит, работать на империю, а не против нее. Это называется контрразведка, а не стукачество. Да и пока от вас не требуется ничего сверхъестественного, достаточно просто уведомлять нас о настроениях среди студенческой молодежи, ну и еще что-нибудь для нас интересное. Кроме того, вы сможете построить себе карьеру в будущем, опираясь на нашу помощь в настоящем. Поедете туда, куда вам будет угодно, сможете занять ту должность, которая окажется удобна как вам, так и нам, и помимо своей обычной зарплаты инженера с даром, сможете получать и вторую. А еще у вас, учитывая наличие дара, появится возможность заслужить и звание, если, конечно, захотите перейти в жандармы. Это все учтется обязательно. Поручик, закончив говорить, немного помедлил и кинул взгляд на кошка, который все это время невозмутимо курил и улыбался себе в усы, попыхивая трубкой с вырезанным на ней львом. Трутнев молчаливо слушал, ожидая продолжения. Кошка понял, что Радочкин передал ему слово и сказал: «А еще я научу всяким шулерским штучкам, чтобы тебя больше не могли обыграть в карты. Ты узнаешь много секретов, которые используют профессиональные шулеры, и станешь готов к настоящей игре. Возможно, я научу тебя и их приемам, но это в будущем». Ефим пометался взглядом по лицам своих собеседников и смирился. «Я не хочу». «Да ладно тебе», — продолжил кошка, «это ты сейчас пойман в сети, а получишь деньги и все забудешь. Вот тебе небольшой аванс для начала, ты подумай до завтра и приходи ко мне по адресу. Сторожевой переулок, дом 2, комната под номером 12. Она находится на втором этаже, тебя проведет привратник, скажешь, что ко мне. Завтра я там буду с 2 часов пополудни до 4 часов дня. В другое время не приходи, никто тебя не встретит и не примет». Ефим посмотрел на бумажку в 5 злотых, но так и не решился ее взять. «Бери», — сказал ему поручик, «это уже твои деньги. Если расскажешь что-нибудь интересное про Блазовского и его компанию, то получишь еще столько же. Ну, и насчет поддержки я не шутил. Я из жандармского управления, решив все вопросы с уголовным сыском, пойдешь ко мне. Задачи ставить тебе буду тоже я, отчитываться станешь также мне, ну и остальное узнаешь позже. Учти, работать надо на политический сыск, а не на уголовный. Это совсем другой уровень». «Хорошо», — решился Трутнев, «что вы хотите узнать? Да рассказывай все, с самого начала. Как познакомился, какие дела вел, как в долги попал, ну и дальше, по порядку». Ефим на минуту задумался, а потом стал говорить. Рассказывал он очень долго, но его никто не перебивал, лишь задавали уточняющие вопросы. Записей тоже никто не вел. Кошка, несмотря на свой затрапезный вид доброго чеширского кота, обладал феноменальной памятью, а Радочкин, хоть и не имел такого рода достоинства, зато обладал даром, благодаря которому ему и не требовалось запоминать все дословно. Он хорошо ощущал правильность и правдивость каждого сказанного слова. Кроме того, его память была просто натренирована, и по возвращении к себе в кабинет, он скрупулезно записал все, что рассказал Трутнев, в части его касающейся. Внимательно выслушав своего нового агента, поручик убрал револьвер, который все еще держал в руках, обратно во внутренний карман, а вместо него достал бумажник. «Я думаю, Дмитрий Анатольевич, премию этот гражданин заслужил». «Согласен», — кивнул в ответ кошка, «но пока небольшую». «Понял, вот еще 5 злотых, любезный юноша. В сумме вы сегодня выиграли 15 злотых. «Почему 15, когда вы мне заплатили только 10?» — вскинулся в ответ Ефим. «Как почему?» — усмехнулся Радочкин. «А долг в 5 злотых? Вы шулерствовали. Это не серьезный разговор, господин Трутнев». ГМ, Ефим ничего не стал доказывать и молча взял деньги. 2 красненькие купюры с изображением Павла I тут же исчезли в его кармане. «Я приду, ждем-с», — улыбнулся кошка. «Я могу идти?» «Можете, Афанасий». В комнату тут же просунулась голова того, кто привел Трутнева. «Проводи человека на выход, он свободен». «Слушаюсь», — и, поманив за собой Ефима, голова исчезла. Трутнев поднялся и быстро вышел из комнаты. «Ну, что же, Ростислав Игоревич, вербовка, я считаю, прошла успешно. Надеюсь, но рыбка еще не попалась до конца в сети, и может выскользнуть. Того, что он тут нам наговорил про своих бывших друзей, уже хватит, чтобы оказаться лунной ночью подо льдом Невы. Он не понимает, с кем связался, и не поймет, пока не узнает от нас больше. Видимо, он показался для своих друзей слишком незначительным, и они решили пока все оставить, как есть, но в дальнейшем они о нем вспомнят. Возможно, так и получится, помяните мои слова, господин поручик. Хорошо, Дмитрий Анатольевич, но мне пора, я вам позвоню. Звоните, мне передадут о том, если вы вдруг не застанете меня на месте. А я еще немного здесь побуду, дела с уголовные. Понимаю, Радочкин крепко пожал руку кошка и уже почти ушел, когда вспомнил, что не получил ответа на последний вопрос о Дегтяреве. Дмитрий Анатольевич, так что вы думаете о Дегтяреве? Что я думаю, учить его надо, и учить разному, его удел, не инженерное дело, и не военное, а разбираться в вашей кухне, да помогать нашим советам, но для этого ему придется пережить множество неприятных историй и где-то отучиться, что даст ему специфические навыки, которыми владеете, скажем, вы. Поэтому я пока ума не приложу, что с ним делать. Понятно, я подумаю над вашими словами. Всего хорошего. И поручик ушел. Глава 12. Покушение. И вновь я стою на железнодорожном вокзале Крестополя, держа под руку любимую маму. Морозно, редкий, крупитчатый, белый снежок сыплется сверху, как манна небесная, устилая бетон перрона и каменную мостовую перед вокзалом ровным слоем мягкой снежной пыли. Люди и лошади с повозками оставляют на ней разнообразные вмятины, тут же изгаживая и расчеркивая белое полотно следами и отпечатками колес и шин. Машин в Крестополе всегда имелось немного, и только вокзал иногда становился их сборищем, но ненадолго, когда отходил павлоградский поезд или московский, во все остальное время вокзал замирал и жил своей тихой и незаметной для большинства жителей города жизнью. «Сынок, ты письма отправляй почаще. Телеграммы дорогие, поэтому пиши мне каждый день». «Хорошо, матушка, каждый день не обещаю, но постараюсь писать раз в две недели». «Спасибо, сынок». Мать приникла ко мне, отчего мне пришлось наклониться. Некоторое время матушка стояла, прижавшись ко мне и спрятав лицо на моей груди, потом отстранилась, вытирая слезы, часть из которых все равно осталась на моем форменном пальто. «Будь осторожен, я переживаю за тебя», — сказала мать, перекрестив меня, шепча при этом какую-то молитву. «Все будет хорошо, матушка». «Да, сынок, когда я рассказала, что ты получаешь именную стипендию, все так удивились, а еще мне Матрена Савицкая сказала, что у нее как раз дочь на выданье, и если сможешь выучиться, то она будет рада отдать за тебя свою дочку». Я скривился. Видел я эту ее дочь. Среднего роста, крепко сбитая фигура, на лицо приятная, но мне совершенно неинтересная. К сожалению, мне уже есть с кем ее сравнивать, да и толку. Все это разговоры в пользу да в ничью пользу. А еще озвученные условия. Если сможешь выучиться, а если не сможешь, то и не нужен. Получается, хороша любовь. Если я закончу, то мне эта Савицкая и не нужна, даже не знаю, умная она или дура. С одной стороны, с дурой проще жить, но с умной, конечно, интереснее. А здесь еще даже речь о помолвке не идет, а уже условия выставляют, если закончит. Да и деньги нужны, хотя о том я не задумывался особо, чувствовал, что найду себе заработок сам, не завязываясь на приданое невесты. А вот подходящую девушку найти, это сложно. Впрочем, не до того мне пока. Мои мысли прервал басовитый гудок готовящегося подойти к перрону пассажирского поезда, а через пару минут показался и сам паровоз. Цилиндрическое туловище с сильно выдвинутым вперед гербом Склавской империи в виде двуглавой совы прибыло первым на вокзал. Недаром Склавскую империю за глаза называли «совиной обителью», а по моему мнению, это даже лестное название. Паровоз доехал до конца перрона и остановился, окутавшись при этом клубами белого пара. Лязгнули буфера, щелкнули замки на дверцах вагонов, спустились выдвижные лесенки, и я заторопился к своему вагону. «Пиши, сынок!» — крикнула мне вслед матушка, я махнул ей рукой и, отдав билет кондуктору, вошел в вагон. И вскоре вновь застучали колеса, а мимо поплыли замерзшие полустанки с одинокими смотрителями в длинных форменных синих шинелях. Городки да выселки, между бесконечным однорядием полей, лесов и рек. Со мной рядом, на противоположном диване ехал чиновник по какой-то своей надобности, разговаривал он больше с другими пассажирами, чем со мной, да я к нему и не приставал. Ел я, в основном, в ресторане, да временами покупал что-нибудь на больших станциях, уж здесь выбор всегда имелся отменный. Бойкие девушки и парни, либо не менее бойкие старики и старушки втюхивали пассажирам горячие пирожки с пылу, с жару, румяные и сдобные, с грибами, печенкой, с сушеной вишней или малиной. Предлагали и пончики на меду, шаньги и горячий сбитень. Все, что угодно душе любого путника, и все свежее, очень вкусное. Отдельно торговали сушеной рыбой, и пиво недалече в магазинах стояло, да свое, а не иностранщина. Но так как на улице стояла зима, а не знойное лето, его мало кто покупал, а мне и вовсе интереса к тому не имелось. Я покупал сбитень погорячее да пирожков кучу, плюс колбасы или хлеба свежего краюху, и оказывался сыт на полдня, а вечером или в обед ходил есть в вагон-ресторан. Поездка оказалась спокойной, поезд шел четко по графику, никто не предпринимал попыток пустить его под откос, попутные пассажиры никакого интереса ко мне не проявляли, так же, как и я к ним. Поэтому вскоре благополучно я и доехал до Павлограда. Столичный вокзал встретил меня привычной суетой и сумбуром большого города. Все куда-то торопились, спешили, опаздывали, неслись и наталкивались друг на друга. Лишь степенно шествовали носильщики, на холщовых серо-белых фартуках которых, надетых поверх форменных сюртуков, красовались огромные бляхи. Они толкали перед собой полную или пустую тележку с вещами приехавших. Суетились мальчишки, зыркали немногочисленные воры-карманники, в общем, ничего не изменилось за две недели моего отъезда, да и не могло поменяться. Счастливо обойдя и тех, и других, я вышел к площади, но решил не брать извозчика, а направил свои стопы на соседнюю улицу, где находилась стоянка городского трамвая. Там, дождавшись нужного номера, я доехал на нем до академии. На входе в общежитие мне повстречался комендант. «О, Дегтярев, приехал уже?» «Да». «Там от вас Ефим Трутнев съехал, просил меня, чтобы я ему другую комнату выделил, да и многие съехали. Кто квартиру снял, кто к родственникам, кто в другие комнаты переехал, вместо выбывших, так что, будете вдвоем теперь с Биттенбиндером жить». «Рад, конечно». «Ну и хорошо, ты парень правильный, обращайся, если нужно что». «Спасибо». «Ладно, бывай тогда». В комнате оставалось все так, как и прежде, только исчезла одна кровать, на которой спал Ефим Трутнев. Видимо, комендант открывал комнату в наше отсутствие и лишнюю кровать забрал. В помещении сразу стало как будто больше места и, можно сказать, уютнее. Послезавтра начнутся занятия, завтра, скорее всего, приедет Петр и Женевьева, и я смогу вновь увидеть ее, хотя бы издали. Да, большего мне не позволит, ну хотя бы так. Начнется учеба, и я постараюсь на какое-то время не думать о ней. Сейчас же все мысли в моей голове занимала лишь она. Я вспоминал ее лицо, глаза, тонкий стан, охваченный модным пальто, кокетливо надетую меховую шапочку, ее горделивую улыбку, посадку головы. Эх, с великим трудом я отвлекся от мечтания и принялся разбирать вещи. Сердце буквально разрывалось от тоски, но ничего, поболит немного и пройдет, а пока лучше озаботиться насущными проблемами. Нужно разобрать вещи и готовиться к будущим занятиям. Учеба ожидается напряженная, а летом нам пообещали практику на целый месяц. Я надеялся, что она окажется интересной и полезной. Завтра приедет Петр, и мы с ним сможем все обсудить. Я уже и заскучал по другу, а то дома, кроме как с матерью, поговорить оказалось ни с кем. Поездки к дальним родственникам ярких впечатлений мне не принесли, так и провел весь отпуск, наедаясь и отдыхая. Надоело. Как я и ожидал, на следующий день приехал Петр. «Федя, пожал он мне крепко руку, после чего мы с ним обнялись, как ты, смотрю, раньше меня успел приехать». «Да, я, как всегда, самый первый». «Ага, а где Ефим?» «Он съехал от нас, мне комендант сказал, и кровать его уже забрали». «Ну и слава богу, нам же проще». «Согласен. Слушай, у нас сегодня еще просто море времени, давай по городу прогуляемся, заодно и поедим где-нибудь, наша столовая все равно закрыта». «Пойдем». Мы засобирались и через полчаса вышли из общежития. Поймав извозчика, поехали на нем в центр. «Хорошо-то как», — вымолвил Петр, оглядывая заполненные народом улицы. «Хорошо», — подтвердил я. Доехав до центра города, мы расплатились с извозчиком и дальше пошли пешком. На улицах люди неспешно прогуливались или ехали в различных экипажах. Работали все магазины, привлекая внимание покупателей яркими вывесками. Мягко светило солнышко, изредка пробиваясь сквозь плотную завесу туч, досыпал мелкий снежок, то усиливаясь, то ослабевая. В общем, обычная погода, павлоградская. Народу на улицах оказалось много, и мы, ничем не выделяясь, влились в толпу прознашатающихся людей. По дороге проносились экипаж за экипажем. Обдав нас выхлопными газами, проехали два автомобиля, локомобиль, и тут из-за поворота неспешно выехал эфиромобиль, старой модели, его корпус более всего напоминал карету, так называемый ландоле, из числа самых первых и самых дорогих версий. Со временем хром и позолота потускнели, но эфиромобиль не стал от этого хуже, он просто стал другим, более экстравагантным и раритетным. На карете имелся даже герб одного из великих князей империи. Очевидно, что в кабине этого экземпляра сейчас ехал кто-то из высших лиц государства. Эфиромобиль промчался мимо нас и остановился далеко впереди, возле внушительного здания Сената, а мы как раз подходили к мосту через канал. Мы планировали перейти его и, выйдя на Сенатскую площадь, повернуть в сторону, где в конце улицы находился небольшой уютный ресторанчик с недорогими ценами, как мне сказал об этом Петр, а ему, сестра. Мы спокойно шли, неспешно разговаривая и оглядываясь по сторонам, и, казалось, ничего не предвещало беды. Но нам в очередной раз повезло впутаться в неприятности, и не сказать, что мы тому виной, просто так случились обстоятельства. Когда эфиромобиль остановился недалеко от входа в здание Сената, к нему подскочил дежуривший возле дверей мелкий чиновник или дворецкий, и раскрыл дверь кареты, то бишь, ландоле. Не спеша, и явно никуда не торопясь, оттуда вылез высокий человек в мундире высшего чиновника империи. С другой стороны машины также открылась дверка и появился адъютант. Прибывшим оказался великий князь Ростислав Владимирович, по какой-то своей надобности решивший приехать в Сенат. Он вступил на мостовую, оглянулся на своего адъютанта, чтобы что-то ему сказать, и тут началось. От небольшой кучки прознашатающейся толпы вдруг отделился один человек, по виду студент, или даже гимназист, и быстро зашагал в сторону великого князя, на ходу доставая из внутреннего кармана своего шерстяного пальто мощный револьвер с коротким, словно обрезанным стволом. Подойдя ближе, он выставил оружие прямо перед собой и стал стрелять. Бах, бах, бах, прогремели подряд три выстрела, но все они не достигли цели. Адъютант, тщедушного вида мужчина в очках, успел увидеть, как незнакомец достал револьвер и, вскинув руки, выставил перед великим князем воздушный щит. Пули, уже набрав скорость, попали в него и увязли, словно мухи в киселе, только что не барахтались, а, теряя последние крохи скорости благодаря силе инерции, продвигались по миллиметру вперед, стремясь пробить щит, но тщетно. Ростислав Владимирович среагировал немного позже. Террорист понял, что его усилия тщетны и, выпустив оставшиеся пули из револьвера, отбросил его и полез в карман, достав через несколько долгих секунд бомбу. Оставшиеся пули также застряли в воздушном щите, а вот бомба могла поставить жирную красную точку на всем, и тут великий князь показал, что и он тоже что-то умеет. Он проделал небольшие пассы руками, и кружившийся вокруг снег быстро стал собираться в комок, а собравшись в одно целое, ударил в террориста со всего размаха. Удар оказался такой силы, что отбросил нападавшего назад и, потеряв равновесие, террорист упал. Рука его выпросталась из кармана, с зажатой в ней бомбой, выпустила ее, и та, заскакав по мостовой, взорвалась с оглушительным грохотом. Все это произошло буквально на наших глазах за столь короткое время, что мы успели только остановиться да открыть рты, не зная, как поступить дальше. После первых выстрелов многочисленные прохожие бросились на утек, женщины с диким визгом, а мужчины молча бежали, куда глаза глядят, торопясь уйти с линии огня, а уж после взрыва бомбы немногочисленные оставшиеся смельчаки и зеваки, что застыли на своих местах, бросились на землю. Эхо взрыва далеко прокатилось по окрестным улицам, отражаясь от стен высоких зданий и уходя в сторону Петровского залива. Оно же и заглушило звуки основного нападения, которое, видимо, и рассчитывало на нечто подобное. И тут откуда-то в сторону великого князя пошла волна пламени, сжигая все на своем пути. Адъютант и сам великий князь попытались ее остановить, и общими усилиями им это почти удалось, когда откуда-то из окна сухо щелкнул похожий на винтовочный выстрел, а за ним еще один, но сделанный уже вовсе из неизвестного оружия. Ростислав Владимирович пошатнулся и упал на снег, лицом вниз. Из-под его тела быстро потекла горячая кровь, что, дымясь на морозе, пробивала себе путь кровавым ручейком, застывая недалеко от тела и превращаясь в красный лед. «Убили!» — выдохнул Петр. «Бежим!» — крикнул я, но не от испуга, а для того, чтобы поймать убийц. Я сразу понял, что ни я, ни Петр великому князю не поможем, да возле него уже стоял адъютант, он более компетентен, а вот за убийцами он не побежит, не сможет оставить великого князя. Куда? Ловить убийц? Ты с ума сошел? У нас нет оружия. Вместо ответа я подскочил к адъютанту и к водителю автомобиля, что кинулись помогать великому князю. «Дайте мне оружие, я поймаю их». Оба посмотрели на меня, как на сумасшедшего, и занялись оказанием медицинской помощи раненому. Поняв, что они не восприняли мое предложение всерьез, я бросился к террористу, что стрелял и пытался кинуть бомбу. Он в это время лежал на мостовой и дергался, не в силах самостоятельно подняться. Его не только приложило ударом, направленным великим князем, но и посекло осколками от собственной бомбы, но он еще находился в сознании, заливая все вокруг алой кровью. С ним все ясно, промелькнула у меня мысль, и я бросился, как коршун, к лежащему недалеко от него короткоствольному револьверу. Петр остановился, он просто растерялся, не зная, на что решиться, а я не смотрел и вообще не говорил с ним, здесь каждый сам принимает решение, я ему не указчик и не старший. Подскочив к револьверу, я схватил его и оглянулся на адъютанта, что мог подумать, что я тоже могу оказаться террористом. Я поймаю их. Тот, взглянув на меня, только качнул головой в ту сторону, откуда раздались выстрелы, и вновь повернулся к великому князю, пытаясь спасти ему жизнь. Петр также растерянно смотрел на меня, не зная, на что решиться, и тут я увидел краем глаза городового, который уже бежал в сторону предполагаемых убийц, стрелявших с окна одного из домов. Не обращая внимания на агонию анархиста, а я не сомневался, что террорист им и был, я проверил револьвер. К сожалению, барабан оказался пуст, но не мог же убийца не брать с собой дополнительных патронов. Защелкнув барабан, я подскочил к террористу и стал искать в его карманах патроны, и они действительно обнаружились в левом кармане его пальто. Нащупав бумажную пачку, я с трудом вытолкнул ее из кармана и бросился бежать вслед за городовым. Городовой вовсю свистел полицейским свистком, привлекая внимание всех прохожих и зовя на помощь наиболее храбрых из них, либо своих коллег, но пока безуспешно. Конечно же, никто на помощь ему не пришел, ведь каждый горожанин жил своей жизнью, которую считал ценнее всего, а уж бежать кого-то искать этот кто-то может и убить, на такое сложно решиться, и я их понимал. Меня же охватил азарт преследования. Я даже не думал о том, что меня могут убить, просто решил, что надо поймать или хотя бы догнать этих убийц. Мои ноги бежали быстрее, чем престарелого городового и, на ходу разрывая бумажную пачку с патронами, я отщелкнул барабан револьвера и стал впихивать в его гнезда толстые, бугрящиеся тупыми свинцовыми головками пуль, патроны. Городового я догнал, когда уже успел вложить все 6 патронов в барабан и с явным удовольствием щелчком поставить его на место. Прокрутив для порядка и в угоду юношескому максимализму барабан, я оставил револьвер в руке. Бежал я быстро, поэтому мне не составило никакого труда догнать полицейского. Городовой же, выпростав из кобуры огромный и старый револьвер какой-то американской марки, тяжело дышал, спеша добежать до заветного подъезда дома, из квартиры которого стреляли в великого князя. На вид городовому могло быть лет 40, возможно и больше. Он бежал один, спешил навстречу со смертью, так как врагов имелось двое, как минимум, но он не боялся, стремясь выполнить свой долг. Я догнал его недалеко от нужного подъезда. «Я с вами!» — крикнул я ему. А запыхавшийся городовой оглянулся на меня, мигом узнав во мне студента. «Зачем? Там убить могут. Хватит и меня одного, а то еще и за тебя отвечать, студент. У меня револьвер террориста есть, я вам помогу, а то одному не справиться, убить могут», — вернул я его же слова. «А, ну давай, они, кажись, с третьего этажа стреляли, доходу дали, наверняка. Я наверх, а ты ищи черный выход, долго мы, поди, сбежали они. Посмотрим», — ответил я и пошел вслед за ним. Городовой, с револьвером наголо, полез по лестнице наверх, а я взглянул в окно и увидел, как к нам бегут уже 3 полицейских и кто-то с ними, но им еще долго бежать. Надо торопиться, а то убийцы уйдут. Ух, я сейчас их. Вспыхнул во мне глупый азарт, и я бросился искать черный выход. Дверь, еще, подсобка, короткий коридор, и вот очередная дверь. Она оказалась не заперта, и я рывком распахнул ее, чтобы буквально вывалиться в узкий колодец двора, из которого вел только один выход в сторону низкой арки ворот, закрытой железной решеткой. Во дворе никого не оказалось, но в последний момент я рассмотрел, как кто-то мелькнул с той стороны ворот и сразу же скрылся за поворотом. Не мешкая, я бросился вслед и уже перед воротами почувствовал, как говорится, спиной, что мне грозит опасность, и оглянулся. На козырьке первого этажа черного входа стоял человек, одетый в короткое шерстяное пальто и кепку, так глубоко надвинутую на лицо, что рассмотреть его не представлялось никакой возможности, даже если бы я стоял намного ближе. И этот человек целился в меня из какого-то оружия, больше всего напоминающего обрезанную винтовку. Одного мимолетного взгляда хватило понять, что жизнь моя висит буквально на волоске, и еще мгновение, и ее смогут оборвать. Осознание грозящей опасности подстегнуло организм и, отчетливо понимая, что не успеваю, я не нашел ничего лучшего, чем свалиться резко на землю, одновременно поднимая силой своего дара завесу из снега, грязи, мелких камней и осыпавшейся за зиму стенной штукатурки. Грохот выстрела всколыхнул воздух мерзлого внутреннего двора, отдался эхом от стен, вернулся, оглушив всех, кто его услышал, и второй волной проник через тоннель под аркой выхода. Пуля просвистела гораздо раньше, разметав в клочья весь собранный мною снежно-грязевой щит и, немного изменив направление, ударила в стену арки, раскрошив штукатурку. Отбив от массивного кирпича изрядный осколок, она успокоилась внутри стены, застряв в ней. Убийца понял, что пуля не достигла цели, тут же рывком передернул затвор, дослав патрон в патронник, и вновь вскинул ствол, направив его на меня. Я лежал, затаив дыхание, считая мгновения своей жизни, время для меня почти остановилось, мелкие снежинки и пыль от развеянного пули щита еще не успели осесть на стены и землю, когда я медленно, как мне казалось, поднял револьвер и, отведя курок назад, нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел, барабан прокрутился, подставляя очередную камеру с зажатым в ней патроном под удар бойко, и я вновь нажал на спуск. Короткое дуло содрогнулось и выплюнуло вторую пулю, которая также, как и первая, попала неизвестно куда, отрикошетила от стены и, взвизгнув, умчалась в сторону, но я этого не слышал, а нажал третий раз на спуск. Убийца после первого выстрела машинально пригнулся, после второго, отшатнулся и нажал, в свою очередь, на спуск, но третий выстрел из револьвера сбил ему прицел, и пуля, чиркнув возле меня, умчалась в арку, всколыхнув воздух теплой волной. Счет пошел буквально на секунды, и тут мой противник принял другое решение. Он спрыгнул с козырька и, на ходу передергивая затвор, открыл дверь черного входа и исчез за ней. Глава 13. Развязка. Как только убийца исчез в проеме, я вскочил на ноги и бросился к двери, сжимая в руках револьвер, но как только я до нее добежал, мужество покинуло меня. Я только сейчас осознал, у меня есть только 3 патрона в револьвере и 1 жизнь, и я совершенно не знаю, что мне делать дальше. Петр остался рядом с князем, наверное, он принял полностью правильное решение, а я погнался невесть зачем, не понимая, что ставлю под угрозу свою жизнь и, по факту, ничем не смогу помочь, потому как бесполезен. Нет у меня ни нужных умений, ни хороших навыков стрельбы, да и морально я оказался не готов, что понял только сейчас. Страх холодным душем обрушился на мою голову, мигом остудив и отрезвив, заставив посмотреть на произошедшее совсем с другой стороны. Несколько секунд назад я был буквально на волосок от гибели, и снова подвергать опасности свою жизнь я решительно не хотел. Но что же делать, ведь я не трус, а городовой остался один наедине то ли с одним убийцей, то ли с двумя. Убежать, значит бросить его на произвол судьбы. Я оглянулся на задний двор, пытаясь принять единственное правильное решение. Пока мы здесь разбирались, первый из нападавших уже давно скрылся, и бежать за ним бессмысленно, оставалось только одно. Либо уходить, либо помогать городовому, если того еще не убили. В подтверждение моих мыслей в доме грохнул выстрел, но не рядом с дверью, а в глубине здания и, кажется, где-то сверху. Страх ледяной хваткой сжал мое сердце. Ну, нет, не получится. Решившись, я распахнул дверь, одновременно отпрыгивая в сторону. За ней никого не оказалось, и я ринулся внутрь, пытаясь на ходу сообразить, куда бежать дальше. Сверху послышались еще 2 выстрела, судя по всему, стреляли из револьвера. Я хоть и не слышал, как стреляет револьвер городового, но судя по звукам, это не оружие убийцы, значит, стрелял городовой или кто-то другой. Выставив револьвер прямо перед собой, Я стал осторожно идти вперед. На лестничной клетке оказалось пусто, а вот с последнего этажа бухнул еще один выстрел, и тут же послышался досадливый возглас. «Не попал, но ничего, сейчас тебя все равно прищучит». Голос принадлежал городовому, его я сразу узнал и, уже не таясь, побежал наверх. Это действительно оказалось так. Городовой стоял у окна лестничной площадки и, раскрыв его, палил с револьвера, целясь в кого-то. В кого именно, я со своего места не видел. Заслышав мои шаги, городовой оглянулся. «А, это ты, студент, я думал тебя того, убили уже, дурака, а ты жив, оказывается. Меня дар спас». Слово «дурак» я пропустил мимо ушей, так как и сам это сознавал. «Понятно. Повезло тебе, это он от тебя бросился обратно, а я в квартиру одну как раз ворвался в это время, хотел проверить, может, кто есть, оказалось, никого, а тут он мимо меня и пробежал. Выстрел услышал, да не понял, откуда, пока смотрел в окно, пока выскочил из квартиры, а он за это время на чердак взобрался и через него ушел. А в кого вы сейчас стреляли? Так в него и стрелял, отсюда видно крышу соседнего здания, там он мелькнул, но далеко. Промахнулся я, наверное. Ничего, найдут его, вон наши ребята уже бегут, сейчас все оцепит, если ранен, то поймают все равно, если же нет, тогда сложнее будет. Ты молодой, беги на чердак, я туда один не полезу, посмотри, что там, может, обронил чего этот гад, только сразу мне говори, и револьвер убери в карман, когда обратно станешь спускаться, а то наши же тебя и пристрелят, я-то тебя знаю, а они, нет. Погибнешь по дурости из-за благородства. Да как они меня пристрелят, если вы рядом? Ну, мало ли. Ладно, я все понял, но вдруг там несколько человек, а я с одним револьвером, а у тебя патроны есть? 3 штуки в барабане остались. Ладно, иди, я прикрою тебя, если что. Хотя, нет, не иди, все равно не сможешь ничего сделать. Вместе пойдем, когда помощь придет. Так надо же по горячим следам. Городовой усмехнулся. Это ты книжек начитался? Ну, так-то да, но я не могу лезть по лестнице, года уже не те, неудобно, а ты слишком неопытный, пропадешь не за грош. Я полезу. Городовой помялся, смотря на меня, не зная, что предпринять, но время шло, и преступник уходил. А у тебя какой дар? Внезапно спросил он. И здесь меня осенило. Хороший у меня дар, сейчас увидите. Я оглянулся. Лестница находилась у меня прямо перед глазами. Упираясь в чердачный люк, она манила меня к себе, призывая на очередные опасные приключения. Я убрал револьвер, схватился за нее и стал карабкаться, одновременно создавая в воздухе образ самого себя. Толкнув люк, я понял, что он не заперт и с силой распахнул его, одновременно послав вперед своего двойника-фантома. У городового вырвался невольный вздох восхищения. Я не стал обращать на это внимания, а весь превратился в слух. Люк ударился о столб, к которому крепился на чердаке и остался висеть на нем. Мой фантом повертел головой, вызывая огонь на себя, но никто в него не выстрелил и вообще никаких посторонних звуков на чердаке я не услышал. Тогда уже наверх полез я сам, направляя перед собой спроецированного фантома. Когда взобрался, моему взору открылось все пространство чердака, рассеченное разнообразными мелкими препятствиями, вроде печных труб, дымоходов и еще бог весть чего. Откуда-то ощутимо сквозило, и мелкие снежинки, проникая, как оказалось, из раскрытого чердачного окна, кружились, медленно исчезая в теплом воздухе. Подскочив к слуховому окну, я взглянул в него и увидел, что оно выходит на покатую крышу, с которой можно перепрыгнуть на другую, расположенную немного ниже, ну, и дальше, пробежав по ней, скрыться в похожем чердачном окне или бежать дальше, перепрыгнув на следующую крышу. Так, видимо, и поступил беглец, его и заметил городовой и стрелял по нему. Вон даже видны следы от пуль, что прошили жестяное покрытие. Больше никого на чердаке не оказалось, о чем я и уведомил полицейского. «Здесь никого нет», — крикнул я ему. «Посмотри, может, что найдешь», — прокричал он мне в ответ. «Сейчас я начал рыскать вокруг, но так ничего особого не нашел, мимоходом погасив своего фантома. Я же не сыщик, чтобы полноценно обыскать чердак, и фантома держать долго я не могу, сложный это образ». В это время по лестнице поднялся городовой и стал осматривать помещение вместе со мной. На чердаке царила полутьма, свет проникал только через чердачное окно и небольшие слуховые окна, поэтому я решил подсветить пространство своим даром, создав имитацию фонаря. И о, чудо. Направив его свет в сторону окна, я увидел лежащий неподалеку предмет, похожий на портсигар или небольшой кошелек. Кажется, нашел, оповестил я городового и, подняв предмет, тут же передал ему. Вот это дело. Пошли отсюда, хорошая находка, больше все равно мы ничего не найдем, да и пора уже доложить о результатах. Как там великий князь, неужели убили его? Не знаю, я видел, что он лежал в крови. Ранили тяжело, это точно, возле него суетился адъютант. Может, смог помочь? Хорошо, если смог, вздохнул городовой и, спрятав найденный предмет, полез вниз, а я за ним. На улице в это время царила суета, мчались автомобили и кареты скорой помощи, бежали полицейские, военные, какие-то чиновники и еще непонятно кто. И тут я вспомнил про револьвер. Возьмите, это террориста оружие. Я подобрал его, когда побежал искать убийцу. Давай, это ты правильно сделал. Вовремя отдал, а то вопросы возникнут по нему, но уже позже. Ладно, пойдем вместе со мной, я обо всем приставу расскажу и сыщикам. Ох и понаедет сейчас начальство, и жандармов тоже. Тут я увидел Петра и помахал ему рукой. Он тоже заметил меня, обрадовался и направился ко мне с очевидным желанием расспросить обо всем случившемся и рассказать о себе. Ну что? Поймал. Нет, меня чуть самого не убили. Врешь. Чего мне врать, стреляли два раза, один раз я дар применил, создав щит, пуля его пробила и не попала в меня, а второй раз я просто сбил ему прицел и рикошет получился, а то бы и не стоял сейчас рядом с тобою. Я же говорил тебе, что убить могут, не надо лезть, а ты помчался сломя голову. А я вот помогал адъютанту спасать великого князя. И что с ним? Тяжелое ранение? Не знаю, спасут или нет. Карета скорой помощи приезжала, забрала его. Мы его с шофером до здания сената донесли, пока адъютант вызывал подмогу, а больше ничего я и не знаю. Как мог, помог, не знаю, выживет ли. Очень тяжелое ранение, и странная пуля какая-то, она в нем и осталась, не вышла наружу. Да, везучие мы с тобой, Федор, на всякие неприятности. Твоя правда, Петя, так получается, не мы такие, а вокруг нас всякое творится. Здесь к нам подошел одетый в форму жандарма офицер и сказал: «Судари, прошу вас проследовать за мной, для дачи показаний и благодарю за оказанное содействие. Необходимо допросить вас тщательнейшим образом, в связи с вашим участием в этом происшествии». Нас завели в здание сената и стали допрашивать, это продлилось не очень долго. Сняв подробные показания и записав наш адрес проживания и подписку о неразглашении сведений о состоявшемся покушении, нас отправили в одну из комнат, ждать, предварительно проверив на наличие всего того, что мы могли с собой взять из вещдоков, но я все уже сдал, о чем и сообщил жандармскому офицеру. В комнате мы прождали еще час, после чего нас снова опросили и теперь уже окончательно отпустили, предупредив, что обязательно вызовут на допрос, на следующий день или в течение недели. Получив разрешение, мы ушли, стараясь скорее покинуть это место, но настроение идти обедать у нас пропало. Да уже к тому времени хорошо бы и поужинать, тем более, после использования дара есть хотелось просто неимоверно.